Коэффициент полезного действия. При работе всех машин всегда строго выполняется закон сохранения энергии. Ни в одной машине, ни в одном двигателе нельзя получить энергии больше, чем затрачено. Наоборот, в любой машине часть энергии бесполезно превращается во внутреннюю энергию, в тепло, которое рассеивается в пространстве. Например, при работе автомобильного двигателя только примерно 1/3 энергии топлива превращается в механическую энергию, а примерно 2/3 бесполезно уносятся отработанными газами и водой, охлаждающий двигатель. Ту часть энергии, которая преобразуется в нужный нам вид энергии, называют полезной. Так, для подъемного крана полезная работа – это работа подъема груза. Для токарного станка – работа против силы упругости материала. Для двигателя автомобиля – работа по передвижению машины и так далее. Для характеристики эффективности использования работы машин введена специальная величина – коэффициент полезного действия, сокращенно КПД, который равен отношению полезной преобразованной энергии работы ко всей затраченной энергии совершенной работе. КПД равен А полезное, деленное на А совершенное. Или через мощность. КПД равен П полезное на П полную. КПД выражают в процентах, поэтому КПД равняется А полезное, деленное на А совершенное и умноженное на 100%. Так как в любой установке действуют силы трения, то на полезную работу затрачивают только часть энергии. Поэтому КПД установки меньше единицы или 100%.